Радыётэатр плюс. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе музычны радыёспектакль «За лясамі дрымучымі» пад найменнай драматычнай паэме Артура Вольскага і Петруся Макаля. Выканаўцы народныя артысты Беларусі Павел Дубашынскі, Віктор Лебедзеў, заслужаны артысты Рэспублікі Вацлаў Окалаў, Людміла Тимофеева, Владимир Говар-Бондаренко, артисты Эдуард Шемийонко, Лео Михайлов, Аполлония Ротор, Алексей Беляев, Алла Матюкевич, Константин Пельцер, Эмма Зайцева. Режиссер-постановщик Любов Мазалевская, композитор Евген Глебов. Год запису 1952. Сдавна в белорусском народе живе поэтичное подание про цудовную кветку папороть. Только раз у многие годы зацветая яна. И здарается гэта у купальскую ноч. Нелегко отшукать судодейную кветку. Але той, кто здобудзе яе, не только сам счастливы стане, а принесе счастье усім занядбаным и прыгнечаным, усему працоўнаму люду. С мотивами гэтай легенды тесно переплетены сюжет драматичной поэмы «Казки за лесами дремучими». Дея пьесы переносит нас у часы сівой мінушчыны. А хто гэта ідзе там? У белай запыленай світцы з гуслямі. Дык гэта ж гусляр. Вось ён спыніўся, наладжвае гуслі. З-за дрымучых лясов, з незапомных часоў, праз пакуты ўсе і нягоды я з гуслямі прайшоў. Своё шчасце знайшоў тым, што песні пяю для народа. Вы зайграйте гуслі самагуды, заспявайте струны, як живыя, хай раскажа песня люду пра часы далёкія сівыя. У гаю задумныя бярозы адгукнуцца ёй далёкім рэхам, то засяюць слёзы нібы росы, то адкажуць людзі шчырым смехам. Казачныя цуды будуць, і прыгоды баявыя. Дык зайграйте самагуды, заспявайте струны, як живы. А дзе тут праўда, дзе тут казка? Разумейце самі, калі ласка. І вось мы уже на ускраине вёски. Похилая селянская хатина заимшелой соломяной страхою. На старой берозе стоит у гнезде своим бусел. Вечерее, солнце садится у хмару. Старый левон сидит на бервине, плете лапти. Леваниха плача по сынах, яких полонил ненавистный смог чародей. Увоходить уже знакомый нам гусляр. Добрый вечер, Левон, Леваниха. Хай минуя вас гора и лиха. Вечер добрый. Садись, старый. Что на свете чувать? Говори. Ох, и дренные брачутки. Ненажерный чародей знов палюя на людей. Лаперуня, хрымни с неба. Что еще поганцу треба? Чародей дознался у зорок, что народится в авторок у одной сям'ї хлопчук. И с узор'я продракая, быццам смока смерть чакая от ягоных дужих рук. И тому надумал злый день, над вечорком кожный тыдень нищить хлопцев немовлят. Лиходей, губитель, кат! И он же ж наших звезд сынов. Мало все ему, так знов. Сыны мои, сыночки, оторванные листочки. Хлопцы ладные были. А какие ковали? Ковали на всю округу. Серп, на рог, або кольчу. Все робили для людей. Им не мать и колыханку. Напевая рано у ранку, плач болезный стал их песней, пизунами в ранней пестить моих любых. Ох. Много я сходил по свете, небы той бездомный ветер, звездки у вёску, с хаты у хату, смеху мало, слез богато. Тя ты доси пораду. Як хоть раз побачить радость? Чутка есть на Беларуси, что приносит счастье бусел. Вось он бусел на берозе. Что ж он счастье не приносит? Что за шум? Ты чуешь, дед? Чую. Ветер загудел. Ты зусім оглух, старечий, и говоришь недоречи. Нехто там кричить, голосить, у людей ратунку просить. Так, здається, сапраўды. Пойдем я чацю, дяды, посядим у хаті тихо, може нас обыть лихо. Ну а ты чого з гуслями? Дякую вам, идите сами. Доля у нас уже такая, от недоли не утекаем. Что почуем, что прикметим, понесем по белым свете. Левон с Леванихой ховаются у хати. На подворок убегая молодая женщина. На руках у ее малой у пеленках. Люди добрые, ратуйте! Хоть сыночка пошкодуйте! Вот сюда клади кобета, а сама хучей отгэтули. За гумно бежи туды, но позбавишь себя ты. А твоего малого сына я сховаю, не покину. На что тебе, мой милый? Я у авторок народила. Чуешь? Смокова дружина близко, близко уже зусі. Лепш в озеро загинул, а не дамся в руки им. Беглянка кладе дитя под берозу, а сама в отчаи бежит до озера. Гусляр, накрывая малое свиткой, садится, кладе на колени гусли. Урывается смокова дружина на челе стивуном. Дружинники в чорных кольчугах і шлемах шнырать у пошуках беглянки. А вось на пагорку і сам чародей. Нібы чорныя крылы зловеснага птаха, развіваецца ягоны плащ, вочы блішчаць, як вуголлі. Да чародея падбягае цівун, яго памагаты і верны служка. Не знайшлі мы тут нікога, а апрача таго старога. Быў я, пані, у той халупе, ды карузнай жа ў ступе. Вайдакі, разявы, вух! Чую тут беглянки дух. Что сидишь, як пень старый? Где беглянка, говори! Не дочекавшись от гусляра отказу, чародей с часткой дружины кидается в вёску. Гусляр краная гусли. Дружинники, что застались пильновать его, межвольно заслухались. Ой, летела птушка над гором. Ой, летела птушка за мором. Где городная зараз, кто бы ведал. За собой не покинула след. И вихур ее крылцы сломали, тихо лодные хвали. Я знов, як знищальний віхор, уривається чародій. Що роззявили роти? У погоню! Ну, а ти, балацуга, ходиш тут, каламутиш, чорний люд. Я з тебе 7 скур злуплю, гуслі вогнище спалю. Чародій зникає разом з дружинниками. З хати виходить Лявон з Ліванихой. Ну... Пронесла нечистая сила, копик злыдня у землянина сила. Эй, гусляр, ты живый еще, братья? Нам, видать, спокойнее было у хати. Каб с вами сховался у хати, вы б не убачили пэвна дитяти. Что? Дитяти? Якого дитяти? Подивитеся, батька и мати. Леваниха бере у гусляра малого, здивлено переглядается с Лявоном. Нарокали вы на лёс? Бусел сына вам принёс. Бусел? Бусел? Дякую, щиро. А где ж он сам? Подался у вырой. Усе разглядают малое. А пригоженький який? И ружовы, и вашки. Я ж так само бач не дробный. На мяне, сынок, подобный. На тебе, а носик мой. Что и казать, хлопец-герой. Так, герой, по уси видать. Як же хлопца будем звать? Радость он теперь одна нам. Назовем его Жаданом. Адлятав у вырай бусел, и весной вертався знов. Дали родной Беларуси обуджались от снов. Ручаины гомонили, и светлел блакит небес. Быццам ён на дужим крылли солнце с вырою принес. Лето следом за весною шапотела с божиною. А Лявон и Леваниха, як раней кору толкли, да жили себе потиху, як умели, як могли. А сыночок, а дитя, им на радость, всем на диво, не по днях, а по годинах подрастал сынок один и утеха ихнего життя. И он пригожим хлопцем стал и Галинку покахал. Зорная ночь, поляна на березе озера, з усіх боков до стромкого берега подступают древы. Галины похилой вербы опускаются в воду. На поляне девчаты в святочных уборах, яны ведут карагод. Послухайте, девчата, что там? Нехто иди сюда. То ж Галинка. Соправды. Ой, Галинка, где ж ты пропадала? Да темна в городе зелье рвала. А покуль коровы подоила, так и ночка зорки запалила. Ну и господар твой. Это ж страх. Каб ён злыдень до недели спрах. Нездарма погудка есть, что молчан гадаваўся у логовище волчим. Гну спину от ранку и до ранку. Але что порадишь, парабчанка? И неужо вось так мне век батрачить? И життя сапраўднага не бачыць. Не салодка ў чужой хаціне, да куды ж падацца сіраціне? А Жадан, такі хлапец прыгожы, без цябе дня пражыць не можа. А чаго нібы малінка, заірдзелася Галінка. Накупала, рана-рана выглядала, я Жадана. Дзе яна ходзе, дзе блукае, кветку ў папарак шукае. Ай, дзяўчаты, хопіць пра Жадана. Говорить, покуль об гэтым рано. Поглядите лепей, что за кветка. Я еще не сустракала гэткой. Тоже Иван де Марья. Ну и краска. Про ее гусляр казал нам каску. Oh. заплятив вянок собі, пошанцую в ворожбе. Вы чуете? Песня доносится сдалек. Все ближе и ближе. А, ты это хлопцы пришли. Напереди Олесья дась. Выкрутили роги. Поломали черту ноги. Вы не сблизку, не сдалек. Звездки Нижний островок. Починается веселое народное гулянье. Ось наперед выходит Параска и Олесь. А мы любим кругловоки. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Гадки толстые и высокие, чтоб познаем за лесу. А моя сибровочка, ты тонко пыперовочка. Ой, ховайся, дядя, я петлёю обовьем. Эх, нет, гэтуль не утеку, я сам пойду в петлю такую, сам пойду в петлю такую, ты от гэтуль не утеку. Наши хлопцы обебаки, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Им петальки гули скаки, а на працу ни за что. Эх, жалоба лежитая, ты надто працавитая. Жалоба те 10 коп, а дочка лежит тех слов. Ой, болять мне ручки-ножки, поляжу еще хоть трошки. Прогуляла я всю ночку, ручки-ножки мне болять. Олесь кидается до девчат, спробуя зловить Параску. Ты, Олесь, на меня не лезь, бо бачите, а дайсь, он тебе дасть. Поглядите, на горы запалили уже костры. Ну, пошли. Пошли. Пора. Нас чекают для костра. И девчаты гуртом идут до костра. На опустелую поляну, крадучися, выходит Тивун, Моучен и несколько дружинников. Что ж, вот так нам бегать до світанку за твоей уласной парабчанкой. Захопил бы сам красуню эту. Что? Жадан сживи меня со свету. Але что это? Чому змовщики так хутко покидают поляну? Яны зауважили Жадана. Ён иде похмурный, задуменный. Ты об чим, вярба, шапочеш? Ти сказать мне, что ты хочешь? Ти сдаля когось кличе, гэты голос таямнич? Ти у мяне пытаешь, може, чым я гэтак устрывожен? С кем, вярба, як не с тобою, поделюся я журбой? Эх, гусляру, эх, дядуле, и на что рассказывал ён, як загинула матуля? Да не далася у полон. У своих обдымках хвали от полону радовали. Где шукать ее следы? Не, не убачу их сегодня. Что ж, трава ты их тады не сховала от погонь. Садится ли самого берега? За хмызняков знов появляются Тивун и Моучен. Ха! Заснул. Нехай поспить. Певно, кветку щасті сніть. Сній собі, брат, кветку, сній, не порушам тишині. Я тим часом наяву кветку лепшую сорву. Гэтких смог не бачу зроду, а тримаю узнагороду. Мовчини тьвун зникають. Чується плескот води. Усходилися в озеро хвалі. У прозристым тумане узнікають постаті русалок. Яны то сыходзяцца ў каравод, то зноў разыходзяцца. Одна з русалок покидає карагод. Чекайте, да гэта ж беглянка. Вона йде до Жадана, простираючи наперед руки. Зараснику папороці починає розпускатися чудовна квітка. Чуєш? Дзвонить з пелюстки, ніби струн отголоски. Тихо дзвонить з пелюстки коля самої води. Квітку папороці я на щасті покину, в тяжкую хвилину збереже від біди. Русалка зриває квітку, несе її Жадану. Thank you. Затихают хвали, супокоивается в озеро. Жадан прочнулся, здивленно озирается. Наяву было гэта, ці ў сне. Але скуль жа кветка ў мяне? Што за цуд? Я так далёка бачу. Гэта чары кветкі, не іначай. Жадан, узрадаваны, ідзе шукаць сяброў. Узгорак на беразе возера. На ўзгорку чучыла саломы. Палае вогнішча. Цераз агонь скача параска. Следам за параскай алесь, які спрабуе злавіць яе, але натыкаецца на Адася і знарок цалуе яго. Бач гарачы, як імкне, добра трапіў да мяне, а звярнуў бы трошкі ўлева, цалаваў бы носам дрэва. Добрадзей зрабіў мне ласку, цалаваў бы я параску. Ой, пайшоў на шалесі, пайшоў лесі, лес, лес на дрэва не злез, лес на дрэва не злез, на пары і на лы, Ваніха і гусляр сядзяць у баку, назіраюць, як веселіцца моладзь. Недзе спявае певень. Ці не рана? Не, у самы раз. Што ж, і варажыць тады ўжо час. Хлопцы і дзяўчаты разбіраюць вянкі і ідуць да возера. Галінка засталася са старымі. Да яе падыходзіць леваніха. І навошта, дзевенька, тужыць? Лепш пайшла б з усімі варажыць. Цётачка, чаго туды пайду? З кім вянок пушчу я на ваду? Не турбуйся, ластаўка, нідзе гэткі, як жадан, не прападзе. Выглядаюць Моўчан і Цівун. сапраўды дзяўчына, нібы кветка. Зараз трапіш, птушка, ў нашу клетку. Я ж казаў, галінка, што малінка. Дай сігнал, а сам паўзі ў кусты, каб ніхто не знаў, што з намі ты. Што такое? Зноў спяваюць пеўні. Штосьці тут неладнае, напэўна. На поляну урываются смоковые дружинники. Отштурхвают старых, хапают галинку. Жадан! Жадан! На крики бегут хлопцы и девчаты. Дружинники, наставивши мечи и диды, оттесняют их. Что стоим? Хапайте колти камень! Супред сброи! С голыми руками! Кто с места кранется, без головы застанется! Бей их! Боже, а что будет? Наперед выбегает старый Левон. Где Жадан? Чого стоїте, люди? Стой, куди? Назад, старий глушец! Тут тебе собака і конець! Тівунся челево на шаблі. Ой, Боже, живай, Боже, живай! Натовп замирає. На погорку появляється чародій. Приємна дівчина. Справно служиш, малайчина. Нових хлопів! Виб'ю з вас бунтарський дух. Буде ваша сябровка з вас же хлопи. Біць вяровки. Появляється Жадан. Люди відступаються, пропускаючи його наперед. Де Халінка? Ти спазнився, синку. Жадан кидається до чародія. Не блазнуй! Забудься на дівчину. Хочеш, дик приму свою дружину, ну? Хочей згаджайся, хлоп, а не як раба притягнуть до мене. Шумом і свистом чародей зникає разом з дружиною. Люди обступили помираючого Лявона. Жадан садиться побач з Льванихой, мовчки бере руку старого. Параска несе у коновці воду. Дякую вам. Не допомогуть леки. Хутко развитаемся навеки. Вось и все. Кончается дорога. Не, не треба шкодовать старого. Что я на своем веку побачу? Только слезы, кривду, да неудачи. Молодые силы я потратил, злыднем здобываючи богатце. Як же мы хотели разом с мати, каб была галинка у нашей хате. Марю я люлять еще и внука, да пришла зловестица, разлука. Батька, чуєш? Я увесь свет пройду, а берлогу смокову знайду. За тебе, за наші усе пакуты. Я отпомщу кровосмокам лютым. Чуєш, батька? Я тебе клянуся. С ким же я на свете застануся? Хай іде, бо веру не загине. Благословляю я тебе, мой сыне. О, Боже, мой великий Боже. Люди мовчки знімають шапки, схиляють головы. Базарная площа у местечку. Вечерея. Только что скончилось забавное представление скоморохов, вандровных артистов. Люди разыходятся с кермаша. Застаются только Жадан и гусляр. Сон той, певно, был пророчий, что приснился сегодня в ночь. Ну, бывай, мой шлях один. Ти отпомщу, ти загину. Почакай, соколи трохи, что нам скажут скоморохи? Бо были яны далеко, у самой берлозі смока, и порадить, як добраться до проклятого палаца. Гусляр и деда скоморохов, якія уже збирают свою походную сцену. Добрый день! Здоров, гусляр! Думай песен, лада! А, добрый день! Як живете? Эт, бодяемся по свете. Ходим тихо, за нами лихо. Ходим скоро, за нами горы. Огонь горыть, вода кипить, да нема чего варить. Где ж были вы? Забрели мы на самый ускрай земли. Ну и як же гэты ускрай? Хоть кладись, ты умирай. Казали на Подолье пироги на коне. А мы туда пришли и ничего не знайшли. Ну, а ты что не з'являвся? С тым вунь хлопцем затримался. Гей, Жадан, ходи сюды. Добрый хлопец. Саправды? Вы хлопцу порайте, братцы, як яму хучэй добраться до проклятого палаца? Як? У смокову берлогу? Небезпечная дорога. Что ж веде тебе туды? Помста. Вось о. Як. Что ж, тады у бок отсюля дыдем крыху, все расскажем. Только тихо. Скоморохи, Жадан и гусляр адыходят у бок, каб никто не мог подслухать их размовы. На площу выходит Тивун и Молчан. Яны, видать, увесь час сочили за Жаданом. Зразумел? Гляди, не промаруть. Только... Что? Нехай не это уже бьют. И на во что вся эта забава? Я б ж дружине доручил бы справу. Стихни. Дбаешь только об себе. Нас тут мало, всех он перебьет. Ведаешь, якая у кветцы сила. Только зачапи усім могила. Почувши кроки, Тивун и Молчан хутко зникают. Дык запомни, стежкою налево не ходи. Хоть будут вабить спелы. На простки дорогой пойдешь, ничегосеньки не знойдешь. А за дубом, як криница, поверни у гушча направо. Коли здолеешь пробиться, ведай, вернешься со славой. И еще, покуль не возьмешь меча, стеражися. Не уступаю сечу. А теперь и развитаться час. Долучайся, гусляру, до нас. Так, пойду я с вами. Ну, соколе, может, не споткаемся николи? Слабый стал я, бачишь? Вось и плачу. Хай с тобой заусёды будет удача. Будь здоров. Бывайте. В добрый час. Дякую вам за добрый ваш наказ. Жадан иде проводить гусляра и скоморохов. Той же час за углом выглядают Тивун, Молчан и некольки дружинников. Ну, за справу. Да худшей, пора. Я возьму тем часом гусляра. Двое дружинников накидываются на Молчана, сбивают его с ног, остатние разом с Тивуном зникают. Молт! Ратуйте! Забивают! Будешь помнить! Смокову дружину! Жадан, почувши крики, кидается на допомогу. Дружинники бегут, не уступаючи в бойку. Жадан поднимая сбитого. Молчан? Я напоуживы, ледь не стратил головы. Подоспел ты аккурат. Дякую, дружа. Дякую, брат. Бачиш, кровось на лбе. И за что я не тебе? А ты за то за галинку. Як шкода мне сирочинку. Думал, яка помогчи ее, як-небудь утячи. Ты? Галинцы? Эх, браток, нібы вымер мой куток, стала хата, як бярлога, не падмечена падлога, не падоены каровы, і сняданак не гатовы. Ах, дык вось. Хацеў бы, браце, я цябе прыняць, як зяця. Ты? Яна ж мне як дачка, але вось не дачакаў, а пасах. Не разбяру я, ці ён шчыра, ці хітруе, але ж кроў і ўвесь пабіты. О, ой, ой, палегчыла нібыта. Слухай, дружа, браце мой, ты возьмі мяне з сабой. А куды? Ды ёсць, брат, чутка, пойдзеш ты ў вандроўку хутка. А дзе ж ты чу? А між людзьмі. Не пакінь мяне, возьмі за пакуты, за абразы будзем помсціць смоку разам. Разам, кажаш? Разам. Не, спадарожнік лішні мне. Ой, пад ныркамі схапіла. Ой, цярпець не маю сілы. Што рабіць? Вады, вады. Жадан кладзе моўчана на лаўку, скідае світку, згортвае яе, падкладвае пад галаву прытворніку. Супакойся. Не магу. Я да студні пабягу. Ледзьве толькі Жадан знік за хатай, Моўчан падхопліваецца, паспешліва азіраецца, шнырыць па кішэнях Жаданавай світкі. І вось ён знаходзіць кветку. Ось яна. Не адарваць вачэй. Як удала. Ну, адчуй хутчэй. Моўчан знікае. Паяўляецца Жадан з конаўкаю ў руцэ. Вось прынёс. А дзе ж ён знік? Каб дружына чуў бы крык. Здагадваецца. Адшпурнуў конаўку з вадой. Хапае світку, кветкі няма. Выкраў кветку. Кветку выкраў, гад. Сам я. Сам у гэтым вінават. Што рабіць? Без кветкі? Аднаму? Як я мог даверыцца яму? Жадан збянтэжаны. З кім параіцца? Дзе шукаць гусляра? І ў гэты момант ён бачыць, як яго сівога друга вядуць узброеныя дружыннікі. Дзед гусляр! На авансцэне Цівун і Моўчан. Столькі страху нацярпеўся. Гадзе, дбаеш аб сабе ўсё. Ты таўклі, як тое быдла. Кінь, кажу табе, абрыдла. Як жа? Кветку падавай. Кветку? Трошкі пачакай. Я не бачу ўзнагароды. Будзеш мець, не пройдзе году. Ці не так, як за дзяўчыну? Яшчэ ты строіш кпіны? Цівун хапаецца за шаблю, грозна наступае на Моўчана. Даставай, без слоў, а то! Моўчан падае Цівуну кветку. Я ж нічога, я ж нішто. Ну, давай адгэтуль ходу. І чакай узнагароду. Ды глядзі, трымай язык. Жартаваць я не прывык. Цівун ідзе. Моўчан застаецца адзін. Служыш верна, як сабака. І такая вось падзяка. Пачакай, зладзюга, трошку. Дам яшчэ табе падножку. Покой у смоковым палаце. Высокие вокны зашклены каляровым шклом, праз якое не проникает дзённое светло. Посередине на узвышенні трон, за спинкой якого распросталіся крыльі великого кажана. У покоі одна галінка, сумом і тугой наповнены яе вочы. Уваходзіць чарадзей. Пакой адразу напаўняецца злавесным барвовым святлом. Галінка падхапілася, адбегла ў бок. Не палохайся, птушка моя, не крану сваю кнігаўку я. Хоць таксама душа і ў мяне, не крану цябе кнігаўка, не. Ён набліжаецца да галінкі. Яна зноў адбегае. Не цурайся, чаго ты бежыш, як лісток на сіні дрыжыш. Я сагрэю цябе, прыгарну, як царэўну цябе апрану. У ядвабы шаўкі прыберу, што захочаш, усё падару. Скажаш, зоркі з нябёс прынясу, запляту по одной у косу. Скажешь, месяц своей рукой пришпилю до короны твоей. И куды ты не ступишь, землю с ребром, золотом я застелю. Будем разом в замку моим уладарить над светом усим. Молчишь, моя птушка, ходи! Ты не веришь? Тады погляди! Служки и накидают до ног галинки аксамиты, ядвабы, атлас, золотую парчу. Апошні несе корону. Багаццю мне ваших не трэба, не трэба. Хай месяц і зоркі ўпрыгожваюць неба. А корона? Навошта дзяўчынцы вясковай? Лепш надзену на косы вянок васильковый. І за ўсе аксаміты, атласы, шаўкі мне мілей мураі на лугах ля ракі. Не сцяліце вы золата, срэбра пад ногі. Даражы мне ў полі сцяжыны дарогі, што да любага клічуць. Гукаюць дадому. Дык навошта ж мне ваше багацце, хором? Раззлаваны чарадзей дае служкам знак забраць усё прынесе. Ты гэтак? Што ж, дурніца, я прымушу пакарыцца. О, жадан! Што жадан? Не пачуе жадан. Я яго груганам на з'єдзенне аддам. У гэты момант прыходзіць цівун. Што прынесла цябе не ў час? Вестка добрая ёсць для вас. Вестка? Ну, гавары хутчэй. Не для слыху яна, для вачэй. Цівун дае знак. Дружыннікі ўводзяць гусляра. Дзень добры. Прыемная стрэча. Ты, старэча, з'явіўся да рэчы. Дзед гусляр. Не плач, дачушка. Так, навошта слёзы, птушка? Ты, старэча, маеш розум, дык падумай, будь цвярозы. Коли мне не допоможешь, голову под мечом сложишь. Я тебе допомогчи, лепш померз. Замолчи! Он одразу хапается за шаблю, готовый расправиться с гусляром. Але чародей спыняя его. Стой, не треба горячиться, ще поспеем различиться. Бачу верны ты, служака, будь добрая подяка. До чародея незауважно пробирается Молчан. Вось он нешто шепче чародею. Гэты злыдень кветку украл и за пазуху сховал. Что у тебе там? Да ничего. Луста хлеба на дорогу. Луста? Хлеба? Покажи. Ну, худшей не дрожи. Тион дрыжачими руками достает за пазухи кветку. Кветка из выдень володал. Як вернуть яе народу? Жаданова знаходка. Вось чаго взяла дрыготка. А шуканец здрадник. Я с тебе достану дух. Тивун падая перед чародеем на колени. О, могутный чародей! Не хлусил ни у чим, ни дея. Спокусился только раз. Дык прошу, молю я вас. Что сколишь? Кинь вы чё? Не губите мне життё. Даровать злочинство? Здраду? Эй! Уяч на плаху, гада. Дружинники хапают тивуна, волокуть у дверы. Ой, як страшно. Не полохайся, дочка, коли режа волк волка. Волк волка? А что ты скажешь, коли сам на плаху ляжешь? Май на увазе, смерть такая и тебе, старый, чакая. Коли сёня да видна, сгоды мне не дасть яна. Чародей резко повернулся, пошёл. Покой погружается у паўзмрок. Что робить теперь? О, Боже! Кто в беде нам да поможет? Супокойся, полонянка. Что-то придумаем до ранку. Где вандруе теперь, где блукае Жадан? Ён иде, за курганом миная курган, за ракою раку, где уплав, а где уброд. Шмат было на ягоным шляху перашкод. Да и ничто юнака утрымать не могло. Непокорное сердце наперед вело. И нареште на самой вечерней зары опынулся Жадан у глухим гушчары. Много пасток Жадану расставил гушчар. Смерть хлопцу, что ни крок, позирала у твар. Ледве ён не загинул у здрадной дрыгве, что хавалася у зачарованной траве. Хоть пугач продракал ему гибель, однак перамог яго у спрэчцы адважный юнак. Борт тады расступился со стогном глухим. Что ж убачил Жадан? Кузня вось перед ним. Кто у той кузни працуе? Браты кавалі, что у Лявона покрадены смоком были. И чароўный Жадан удалі яны меч, что мог знять голову смоку лютому с плеч. Только меч той хлопчина помкнулся узять, волчай зграей нахлынула смокова рать. Мо загинул бы ён у заклятым бары, каб у час не паспелі да хлопца сябры. Як зайцоў, разагнаўшы дружыну па лесе, абдымае жадана дасяе Алесе. І цяпер парашылі яны да палаца у траіх дабірацца. Толькі як? І прыдумалі трое адважных, у бярлогу пранікнуць яны незаўважна. А гусляр і Галінка у палацы адны. Вызвалення ці смерці чакаюць яны. Вось і золак. Гаснуць зоркі. Запаўзаю ў норы тень. Хутка дальнія пагоркі залаты кране прамень. Рада сонечнаму ранку у лесе птушка-берасцянка. Ветру свежага павеў мне прынёс яе напеў. Але што чакае нас у світальны гэты час? Узнімайся вышай, сонейка, зяй нястомнае ў гары. Хата мне вам і сонейкам свае промні дары. Адчыні скляпенні змрочныя, у цямніцы зазірні. Шодра кветкамі святочнымі край наш бедны апрані. Над зямлёй святло займаецца, і няхай не стане нас. Люди шо стя дочакаюцца, веру прыйдзе гэты час. Дзядуля, што парадзіць? Не магу свайму каханню здрадзіць. І не трэба. Як жа? За мяне і цябе пагібель не міне. Хутка прыйдзе наш турэмшчык люты, каб абодвух весці на пакуты. Хай ідзе, і мы дамо адказ. Згоды не пачуе ён ад нас. Як же быць мне? Будь такой, як ёсць. Я ж на гэтым свеце толькі гость. Хіба можа стацца цуд такі, каб пражыць у запар два вякі? Аба мне ты не турбуйся, не. Ой, як страшна, як жахліва мне. Злавеснае святло напаўняе пакой. Імкліва ўваходзіць чарадзей. Страшна? Ды падумай лепш сама. Страху тут ніякага няма. Ці магла дзяўчо раней ты марыць, што ў палацу будзеш гаспадарыць, што твае недаўнія падружкі будуць дагаджаць табе як служкі, что жыццё і смерць, любоў і страх будзеш ты ў сваіх трымаць у руках. Чарадзейка слаўная моя, всё табе скарыцца. Нават я буду і прыветны, і лагодны. Ды скажы мне, кнігаўка, ці згодна? І на што дарэмна траціць час? Вам ужо вядомы мой адказ. Ну што ж, стары, прыйшла твая пара. Гэй сюды, на плаху гусляра. Пачакайце, чым ён вінаваты? Калі б разумную была ты, дык бы жыў да самай смерці ён. Нас з табою гусляў перазвон забаўляў бы з вечара да рана. Ну, яшчэ не позна, а жадана лепш забудь. Дарэмная надзея, ён ужо ў палоне чарадзея. Толькі што мне служкі далажылі, што яго дружыннікі схапілі. Як схапілі? Не, не можа быць. Што ж, магу я ласку вам зрабіць. Калі вам гэтак пажадана, пакажу я вашага жадана. Чарадзей пляскае ў далоні. Служка нясе куфэрак, упрыгожаны каштоўнымі каменнямі. Адчыні і кветку мне падай. Але чаму так спалохаўся служка? Ну, чаго марудзіш? Адкрывай! Пушка дрыжачымі рукамі прыўзнімае вечка куферка і тут жа падае мёртвы. Другія служкі выносяць яго. Што тут дзеецца? О, жах, цёмна стала мне ў вачах. Смерць такую знайдзе кожны, хто ў куферак зазірне. Адчыніць бескарна можна, гэта вечка толькі мне. На! Глядзі, яна пакажа, як жадан на плаху ляжа. Чарадзей працягвае кветку да вачэй галінкі. І вось з туману перад ёй вырысоўваюцца тры постаці. Ой, гусляр! Чаго ты плачыш? Гавары хутчэй, што бачыш. Не марудзь жа, гавары. Вось ідзе ён па двары. Хто? Жадан. Закуты рукі, два дружынікі, як крукі, неадступна ўслед ідуць. А куды ж яго вядуць? А вядуць яго сюды, да палаца, блізка ўжо. Што гаворыш ты? Няўжо? Так, ужо каля ўваходу. Ну? Дасі нарэшце згоду. Чарадзей кладзе кветку ў куферак, зачыняе вечка. У гэты момант двое дружыннікаў уводзяць у пакой жадана. Галінка кідаецца да яго. Любы мой, цяпер нас не разлучаць. Я з табой больш не знаю страху. Зараз каць сякеры вас абручыць. Гей! Адвесці ўсіх траіх на плаху. Што ж гэта такое? Чаму дружыннікі, што правялі жадана, не кранаюцца з месца? Не спяшайся гэтак, чарадзей. Мы прыйшлі адпомсціць за людзей. Ці майго не чулі вы загаду? Што такое? Ашуканства? Здрада? Дружыннікі замест таго, каб выканаць смокаў загад, перадаюць жадану меч і самі кідаюцца на служак чарадзея. Гэта ж пераапранутая Алесія Дась. Чуеце, як звіня шаблі? Не на жыццё, а на смерць разгарэлася бойка ў смокавым палацы. У смяротным паядынку схапіліся жаданы чарадзей. Зараз у зямлю яго ўганю. Сцеражыся смокава агню. Вочы вялізнага кажана, што раскінуў крыллі над смокавым тронам, пырснулі асляпляльным зялёным агнём. Жадан засланіўся рукою, і над ім бліснуў меч чарадзея. У тое ж же мгнение Галинка выхопила с куферка кветку и протягнула ее Жадану. Кветка счастья! Кветка допоможет! Ну, теперь мы переможем! Покой наполняется ясным зянем кветки. Ослепленный чародей ужах ухывается за трон. Але тут его настигает меч Жадана. Вось и все. Конец тяжкому бою. Так, усе. Галинка! Что с тобой? А Галинка лежит змертвелая. Она отчинила заклятый куферок смока. Жадан бере Галинку на руки. Як шукал, як рвался до тебе. Сердце захлинается в жальбе. Шоки побелели, як отсюж. И неужо? Не треба. Слухай, дружа, як до кроплі у смока кров сплыве, той же час Галинка оживе. Ясный сонечный день хилится до вечера. Житневый палеток упирается у обрывистый берег озера. Пеют жнеи. З'являється мовчан з бізуном у руках. Ось чим мородно гетак дожинається палеток. Проспівали цілий день. Гета пісня ваша дрень? Я такого не стерплю. Скуру з вас усіх злуплю. Калі завтра тівуну не звезете з бажину. Ну і тівун. Людей старого. Що такое? Так, нічого. Час давно вже здать даніну. Бібоки, вайдаки. Ви ж удячні бути повинні, що чівун у вас такі. Ми удячні. Бачить небо, що покинеш нас без хліба. Хто не сеяв, не орав, уроджай увесь забрав. Мовчать? Мовчим такі. Розпустили язики. Ось гукну свою дружину, супокоїть у хвилину. Жнеї протягують роботу. Мовчан убачив Ліваніху і Параску. Чи то правда? Чи здається, знов старая волочеться, та чекається яна чівунова бізуна. Чи чуєш ти, старая, заставаться тут не раю? Не люблю жабрачих сльоз, чорт тебе сюди принес. Я прийшла не со слядьми. Развитаться дай с людьми. Развитаться, развитаться. Люди все заняты працей. Чи не бачишь? Я не перечь. Я... Ну иди, отгетель, прячь. Мовчан штурхає Ліваніху. Старая падає. Женщины кидаются до ее. Мовчан узнімає бізун, але перед ним становится Параска. Бач, разъюшився тивун. Опусти ты свой бізун. Тишей, красуня, тихо. Треба владу поважать. Что ж робить мне с Ліванихой, як не можа навод жать? Я житё не пролежала. И носила, и косила, и для смока жито жала. Аж покуль не стало силы. А теперь не можешь жать. Так чего тут разважать? Дышла твоя пора. Значит, пречь иди с двора. Я пойду. Тебе, Параска, запрошаю, коли ласка, да мяне у мой покой, будешь ты у мяне дачкой, и николи, и ни у чым. Хопіць, вось яшчэ айчым. Пойдзем, тётачка. Чакай. Лепш другую пашукай. Ну і Параска. Ну і дзяўчына. Збіла пых яго ваўчыны. Як? Маўчым? Маўчым. Сапраўды, нібы айчым. Слухайце, здаецца, песня даносіцца здалёк. Параска ўзбегла на пагорак. Песня! Гэта ветру адгалосся. Бачыш, як хвалюецца калось. Хто не вецер, кратаеш ты. Б'юць нібы то бубен капыты. То ж мая вяртаецца дружына. Злезлі з коней. Сярод іх дзяўчына. Галінка! Побач, я і жадан! Што вярзеш ты? У вачах туман! Моўчан бяжыць. Людзі збіраюцца, каб сустрэць пераможца. І вось яны з'яўляюцца. Жадан, Галінка, Гусляр, Ада, Селесь. Абодва кавалі, якая радасць! Аж не верыцца, Параска, усё гэта нібыта казка. Дні гаротныя мінулі, да цябе прыйшлі сыны. Сустракай жа іх, матуля. Што ты кажаш? Вось яны. Ох, сыны мае, сыночкі, адарваныя лісточкі. Маці! Мама! Да як жа шлёз зноў да хаты вас прынёс? Вырваў нас жадан за кратаў. Рад я быць ягоным братам. Рад я ўсім сэрцам, мама. Ім за брата быць таксама. Сыны, Адась стаіць у баку, пазірае на Параску, якая гутарыць з Галінкай. А мяне ты што, не бачыш? Ой, прабач, яшчэ заплачу. Параска падыходзіць да Адася, абдымае яго. Гэта заўважыў Алесь, які жартаваў з дзяўчатамі. Гэта просто як абраза. Ваявалі ўсе мы разам супроць смокавых дружын, а цалуецца адзін. Алесь таксама памыкаецца да Параскі, але яго карагодам абступаюць дзяўчаты. Сам Алесь не вінаваты. Ці мы кепскія дзяўчаты? Ці ж у нас мала пікнаты? Што ж не сватаешся ты? І хорошыя вы, і прыгожыя вы, да баюся, а жанюся і ў палоне апынуся. Дзе ж Моўчан? Няўжо яму ўдалося ўцячы? Не, вось мужчыны вядуць схопленага здрадніка. Ён спрабуе вырвацца, але гэта яму не ўдаецца. Бунт! Паўстанне! Не крычы! Адкрычаўся і маўчы! Не ўцячеш! На месцы тут над табой мы справім суд! Ей! Дружына! Ад дружыны знікнуць хутка і ўспаміны! Адась, узняўшы доўбню, ідзе на Моўчана. Той у жаху адступае. Людзі расступаюцца, пакідаючы сцежку да абрыва. Яшчэ і мгненне, і Моўчан апошні раз бездапаможна ўзмахнуў рукамі. Здзейсніўся народны прысуд. Скончыліся пакуты і нягоды. Людзі ў радасці абдымаюць адзін аднаго. Зажывём і мы цяпер як людзі. Больш ніхто з нас кроў смактаць не будзе. І палеткі, і лясы, і паша. Гэта ўсё цяпер багацце наша. Хай жа збожжа залатыя рэкі пацякуць у нашыя засекі. Высока ў небе пралятае бусел, усе глядзяць угору. Гляньце, бусел пралятае. І чаго ён так клякоча? Мо сказаць нам штосьці хоча? с перамогой нас вітає! Прилятай до нас на свято! Будем жить тепер богато! Повольно опускається заслона. Але ви не одиходьте від репродукторів і прийомників. Вам ще нещо хоче сказати гусляр. Ви куди? Одну хвилинку. Гей, сюди, Жадан, Галинка. Жадан і Галинка подають гусляру великий кубок. Хто послухав охоту, той самравний молодець. Мені ж за гетую роботу меду доброго карець. Пабі-пабі ветру, пабі за Дунаю, приїхали наші хлопці. Шановні слухачі, прогучав музичний радіоспектакль «За лясами дремучими» по одноіменній драматичній поемі Артура Вольського і Петруся Макаля. Виконавці – народні артисти Білорусі Павел Дубашинський, Віктор Лебедєв, заслужені артисти Республіки Вацлав Околов, Людмила Тимофеєва, Володимир Говор Бондаренко, артисти Едуард Шемійонко, Лев Михайлов, Аполлонія Ротар, Олексій Беляєв, Алла Мацюкевич, Константин Пельцер, Ема Зайцева, режисер-постановщик Любов Музалевская, композитор Євген Глебов. Год запису 1952. Канал «Культура».